дома невероятно. Слишком ново, слишком приятно. Делу время и стучит в теме, что приготовила новая тема. Мои мысли о тебе, лишь о тебе, да. И сейчас нужна мне победа. Одинокий город спит, отдыхает. За усталый вид отвечает. Добрый вечер, улицы, бары, двери, мосты, подъезды, тротуары. Здесь одной тебя не хватает. Знала бы ты, как сильно скучаю. Мои мысли о тебе, лишь о тебе, да. И сейчас нужна мне победа. Одинокий город спит, отдыхает. Я так люблю тебя. Я так хочу тебя. Темные ночи, красные розы не помогут, нет мне покоя. Чувствую, нужно что-то другое. Мои мысли о тебе, лишь о тебе, да. И сейчас нужна мне победа. Одинокий город спит, отдыхает. Я так люблю тебя. Я так хочу тебя. Нужна всегда.